Когда вся эта перестраховочная процедура будет закончена, референт подготовит проект решения, поставит на нем свою визу, и проект будет пущен в ход. Сначала он будет дан на визирование ответственным работникам аппарата, потом на голосование на решающем уровне. Голосуют члены того партийного аппарата, в номенклатуру которого зачисляется товарищ Иванов. На низшем уровне бюро райкома или горкома партии, на среднем бюро обкома или крайкома, секретариат или бюро ЦК Компартии Союзной Республики, на высшем секретариат или политбюро ЦК КПСС. Если на низшем уровне решения о назначениях принимаются на заседаниях бюро, то в более высоких органах они обычно принимаются путем опроса. Подготовленный проект решения, как принято говорить, пускается на голосование, то есть дается на подпись членам соответствующего парторгана. Поскольку и здесь, разумеется, действует принцип перестраховки, на подложенном втором экземпляре проекта должны быть визы руководящих работников аппарата, ответственных за подготовку проекта. Первым подписывает секретарь комитета, ведающий той отраслью номенклатуры, куда должен войти товарищ Иванов. Когда решение, как принято говорить на номенклатурном жаргоне, вышло или состоялось, оно изготовляется начисто и выглядит так. На бланке с черной надписью сверху «Коммунистическая партия Советского Союза», «Центральный комитет» или «Московский городской комитет» или «Такой-то районный комитет» ставится дата, пометка «Строго секретно» и отступя номер решения и его подчеркнутое заглавие. 1984 об утверждении товарища Иванова И.И. начальником управления, а затем традиционно лаконичный текст, повторяющий заглавие «Утвердить товарища Иванова Ивана Ивановича начальником управления». Ниже ставится подпись «Секретарь ЦК, ГК, РК и его факсимиле». На подписи аккуратный оттиск круглой печати по кругу «Коммунистическая партия Советского Союза» в центре вытянутым фигурным шрифтом «ЦК». Или другой комитет. Оформленная таким образом бумага направляется в то ведомство, которое формально назначает на данную должность. Офицер фельдъегерской связи КГБ привозит эту бумагу в светло-зеленом конверте с надписью «Секретариат ЦК КПСС» или другой, принявший решение комитет. Передать бумагу полагается начальнику лично, и он сам должен расписаться на квитанции, приклеенной к конверту. Если товарища Петрова нет, фельдъегерь должен звонить своему начальству и только с его разрешения может оставить бумагу под расписку секретарши Петрова. Начальник сам скрывает пакет и по прочтении сдает бумагу в секретную часть, где она будет храниться в сейфе в папке «Решения директивных органов». На основании этой бумаги, однако без ссылки на нее, Петров издает свой приказ о назначении. Товарищ Иванов И.И. включен в номенклатуру. Вкусивший от сладкого плода власти, еще на посту секретаря парткома, он может наслаждаться теперь ею неограниченное время.